Глава 34. Джулия. Почему я начал вообще торговаться за Линду? Потому что если не помогу сейчас этой потерянной, едва знакомой девчонке, с которой мы выживали вместе, не смогу потом по утрам смотреть на себя в зеркало. Чёртова совесть загрызёт. Зачем нужна безбедная жизнь, если не сможешь себя потом уважать? Что такое это самоуважение? Спросите вы меня, а я отвечу. Это умение четко осознавать свои потребности, эмоции и жизненные ценности. Без личной этики, пережитой в реальном опыте, такую систему никак не выстроить. Сытый голодного не поймет. Не сможет не сидевший на ферме Муров понять, как это – томиться в рабстве. Оказаться зависимым от прихотей другого человека – удовольствие сомнительное. Понятно, что личная этика со временем или под воздействием нового опыта меняется. То, что казалось бриллиантом в юности, к 40 превращается в стекло. Стекло – это хорошо, даже отлично и полезно, но не бриллиант и даже не горный хрусталь. Однако некоторые ценности остаются неизменными на протяжении всей жизни. Размышления и самоанализ не помешали мне собраться и пойти разыскивать Джулию. У сурового кавказца спортивного вида, говорившего по-русски грамотнее меня и игравшего тут роль метрдотеля, справился, где размещают свежих женщин в Приморском. К моему удивлению, тот не стал интересоваться, зачем мне это, и задавать иных неуместных вопросов, а просто молча написал на бумажке адрес. Стаб Приморский не возник стихийно, а был спланирован. Тут четко прослеживалась рука инженера, занимавшегося скрупулезным планированием. По прихоти течений на изначально морской стабильный кластер нанесло огромное количество песка. Тут образовалась сначала мель, а потом и коса, уходящая далеко в море. Только потом какие-то ушлые ребята приглядели для себя это никому не нужное место. Натащили с цементного завода, регулярно прилетавшего на соседний кластер, нужных строительных материалов и превратили песчаную косу в подобие линкора, только выполненного из железобетона. Попасть в укрепленное со стороны берега поселение иммунных можно было по 3-километровому автомобильному мосту. Понятное дело, все новоприбывшие проходили обычную для стабов проверку, а до этого перемещались под прицелом морской артиллерии. Со стороны моря располагались причалы и невысокие стены, так что тут не создавалось впечатление замкнутого пространства, как это было, например, в том же зимнем. Но хоть тут и было заметно теплей, все равно условия были далеки от курортных. Периметров стен, делящих поселение на зоны, не было, но многие здания тут были построены так, чтобы в случае нападения стать узлами обороны. Женское общежитие обнаружилось быстро, благодаря логичным и простым названиям улиц. Те, что шли вдоль по вытянутому в сторону моря поселению, были четными, а все поперечные – нечетными. Искомое здание оказалось именно таким, напоминавшим скорее бункер или долговременную огневую точку. Построенное из монолитного железобетона, оно мрачно смотрело на меня узкими бойницами окон. Нижние 3 этажа были устроены как блиндаж. Толстые стены, мощное перекрытие. Двери, которые не вышибите прямым танковым тараном. Все для того, чтобы можно было ликвидировать прорыв врага или пересидеть нашествие орды зараженных. То, что Джулия живет в этом общежитии, мне любезно сообщила вахтерша. Естественно, в цитадель женского целомудрия она меня пропускать отказалась, но Заспаран согласилась передать моей старой знакомой весточку, что орк, тот самый квас, ждет ее в шашлычной на пересечении первой улицы и этой. Оказалось, Джулия работает. Помню, что при нашем знакомстве чуть не засмеялся после ее заявления. Я работаю учителем алгебры. Алгебры? Но нет, это была не оговорка и не языковый барьер. Брюнетка действительно сказала то, что хотела сказать. А в ее мире и стране было нормальным отделять алгебру от всей остальной математики. Однако здесь она хоть и устроилась педагогом, но теперь преподавала языки. Как это ни странно, но очень многие желали изучить либо русский, либо английский. И тем и другим Джулия владела одинаково хорошо. Русским чуть похуже, но, видимо, тех, кого она учила, это устраивало. Шашлычная у Барсука была типичным заведением общепита для улья. Несколько больших и массивных общих столов занимали львиную долю внутреннего пространства. Стулья предлагались такие же. Все настолько тяжелое, что идея использовать мебель в драке не придет в голову никому. Помимо длинных столов, тут были и небольшие столики. Будь я один, не стал бы особо голову ломать и ушел бы за один из них. Но я ждал Джулию. Вроде в Приморском женского населения было больше, чем в среднем по палате. но все равно недостаточно. Чтобы подвыпившие рейдеры не перевозбудились от вида женщины, я предпочел снять кабинет и заказать себе 5 порций шашлыка. Запахи в воздухе стояли такие, что у меня немедленно рот наполнился слюной. Я успел съесть несколько порций и немного осоловел от переедания, когда в мой кабинет заглянула знакомая девушка. «Орк!» – взвизгнула она на все заведение. «Откуда ты здесь?» «Оттуда!» – неопределенно ответил я. «Как сама?» «Обнялись». Заказал мясо и для учительницы. Попытки начать беседу пресек сразу. Продолжили общение только после того, как она наелась, и нам принесли большой пузатый чайник с душистым черным чаем. «Хорошо, что ты появился», – вяло улыбнулась собеседница. «Как ты нас нашел?» «Я не искал», – честно признался я. «Так уж получилось, что после того, как сбежал от Пиковых, направился в Зимний через Приморский». Она потухла еще больше. «Не искал?» «Нет», – согласился я. «Не искал, потому что знаю, что в Улье это почти безнадежная затея. Но я думал о вас». «Думал?» – кинула четвертый кусок сахара в небольшую чашку Джулия и застучала ложкой. Неопределенно пожал плечами в ответ. «Если ты искал не нас, как же ты узнал?» Она осеклась. «Где ты живешь?» – прервал я затянувшуюся паузу. «Да». «Сегодня утром встретился с Линдой. Она и сказала». Девушка скинулась. В уголках ее рта залегли скорбные складки. «Ты уже знаешь?» «Что ее выкупили в бордель?» – уточнил я. «Конечно. Я пытался ее перекупить у владельца». Собеседница склонила голову над чашкой. На белоснежную скатерть закапала. «Ну, Юля». Она громко шмыгнула носом. «Хватит сырость разводить, Юляха», – придавил я голосом. «Извини». Джулия растерла слезы по щекам ладонями. «Просто они все, что осталось у меня от дома». «Давай думать, что дальше делать». «Ну а что тут думать?» – легкомысленно спросила она. «Ты сколько предложил?» Я ответил, понизив голос. «Чернуху». «Черную жемчужину?» Я приложил палец к губам и кивнул в ответ. «Значит, дело не в жадности, а в чем-то еще?» Прозорливо заключила учительница. «В чем-то еще?» Пришлось согласиться мне. «Думаю, это личное». Посидели молча несколько минут, прихлебывая душистый чай. «У тебя есть транспорт, чтобы нам незаметно покинуть стаб?» «Да. Есть очень хороший и вместительный внедорожник». «Тогда я попробую освободить Линду», – заявила мне она. «Встанешь, где я скажу, а мы выйдем из караван-сарая и спрячемся в машине. Потом ты вывезешь нас из стаба». Оставалось только развести руками в ответ. «Юль, караванщики хоть и встали на отдых, но на машину 1-2 караульных имеется. Да и сам Приморский гарантирует неприкосновенность товаров. Караван-сарай имеет собственную охрану из числа местной службы безопасности». «Народной дружины». «Что?» «Местная служба безопасности называется народная дружина», – просветила меня учительница. «Они носят на рукаве красные повязки или нашивки с литерами МД». «А, ну тогда вопрос решенный», – кивнул я с наигранной суровостью. «Можем идти штурмовать укрепленный объект вдвоем». «Не можем, а могу», – снова поправила она. «И не штурмовать, а выкрасть человека». «Киднеппинг?» – невесело хмыкнул я. Разговор получался странным и не очень внятным, словно я разговаривал с тяжело психически больным человеком. Однако Джулия загорелась идеей и никак не могла уняться. «Нет, в нашем случае освобождение подруги ни в чем не виноватой девчонки, которую подставили». «Допустим», – согласился я. «Теперь, Юля, расскажи мне, как мы все это провернем?» «Ты не знаешь», – осенило ее. «Смотри внимательно». Моя визави просто растворилась в воздухе. Секунду назад она была на месте, и вот ее уже нет.